Я быстро оделся и, не дожидаясь завтрака, поспешил на Шоколадную улицу, в Академию пана Кляксы. Подняв хвост трубой, кот Иероним неотступно шествовал за мной. Пана Кляксу я нашел в кабинете. Хоть на его двери и висела табличка, воспрещавшая вход посторонним, она касалась только слушателей Академии, разносчиков и назойливого парикмахера Филиппа. Кабинет профессора больше напоминал лабораторию сказочного чернокнижника, чем рабочее место ученого. В центре стояла знаменитая эпилеметеле электрическая платформа. На стенах висели лампы, рефлекторы, радары и лазеры. По углам размещались реакторы и электронные мозги. А на столах у стен лежали аппараты, придуманные и построенные самим паном Кляксой. Среди них я увидел комбайн, применявшийся для лечения больного оборудования, запасные барабанные перепонки дальнего подслушивания, сонные зеркальца или подсматриватели снов, мыслеотгадчик, конденсатор кляксической энергии, батареи для превращалок, копилки памяти, реторты и центрифуги для изготовления миндалин, орехов, прокатные станы для обработки искусственной человеческой кожи и многое-многое другое. Пан Клякса обнял меня, встал на одну ногу и торжественно произнес: «Доктор Адам Несогласка, сегодня я возвращаюсь в Адакатураду, где меня ждет работа, которая должна сделать человечество счастливым. Свою академию я передаю тебе. Назначаю тебя ее директором. Будешь моим заместителем или вторым Амброжи Кляксой. Сей храм науки и мудрости я отдаю в твои руки, Адась. Надеюсь, ты оправдаешь мое доверие. Здесь, в шкафу, хранятся все ключи, в том числе золотой ключ от соседних сказок, ключ от моих секретов и ключ от библиотеки, где собраны все мои труды, плюс полная документация, касающаяся моих открытий. Пойдем, я ознакомлю тебя с содержимым этого шкафа». С этими словами пан Клякса открыл бронированную дверь библиотеки. В ней рядами стояли толстенные тома в кожаных переплетах, среди которых были кляксотомия, кляксопедия, кляксография, кляксонавтика, кляксометрия, кляксология, кляксофофия, кляксоматика, кляксоведение, кляксохимия, основы кляксической энергии, кляксотроника, кляксокология, кляксофония и кляксоведение и тому подобное. «А это мои самые последние труды», — гордо заявил великий ученый. «Взгляни, это адакатаконика, а рядом рукопись кляксотурады. Тебе надо отдать их в печать. Там ты найдешь описание нашего путешествия и несколько лестных упоминаний о себе. Думаю, это доставит тебе удовольствие. Да, вот еще что. Должен тебе передать, и это мое самое последнее открытие». Тут пан Клякса извлек из шкафчика аппаратик величиной всего-навсего с консервную банку. Отгадай, для чего это? Я осмотрел аппаратик со всех сторон, постучал по нему пальцем, приложил к уху, но так и не понял его назначения. «Ладно, скажу», — пожалел меня профессор. «Это кляксический мозгопитатель. Гляди, берется какой-нибудь учебник. К нему подключается вот эта рубиновая линза. Провода от другого конца присоединяются к медному обручу, который ночью надевается на голову обучающегося. После нажатия вот этой кнопки пучки лучей начинают переносить содержание учебника прямо в мозг спящего. Можешь мне поверить, это самый надежный способ обучения во сне. Благодаря ему я всего за 20 ночей выучил 20 новых языков. Сохрани тайну этого открытия и используй его только для обучения наших слушателей. Успех гарантирован». Кляксический мозгопитатель оказался удивительно простым и удобным в употреблении. И я поспешил испытать его действия на себе. Взяв учебник китайского языка, я уже через четверть часа объяснялся с паном Кляксой по-китайски. Но только наполовину, так как за столь короткий срок успела владеть лишь половиной этого языка.